Озеров. Это был провал. Провал сериала. Провал планов на будущее. Провал гонорара, который он мысленно уже потратил 5 раз. Даже Женя, которая сейчас должна сидеть рядом с ним и успокаивать его, говорить, что все наладится, что пиар, даже черный, это пиар, и сериал обязательно доснимут, сидела, обняв свою голову руками, и плакала. Честно, Озеров не предполагал, что она такая впечатлительная. Он думал, она каменная леди. А Гарик Михайлович, посидевший в одну минуту, с улыбкой на лице, которую свело судорогой. Это что? Сашенька был уверен, что директор кинокомпании «Абзелерон» – делец, скряга и пройдоха, в котором нет ничего человеческого. Да, это была его бывшая жена, но после этого он был еще раз женат и всех своих бывших пускал по миру, не оставляя им ничего и особо не церемонясь с ними. А эти, селебрити, пришедшие именно на эту съемку, это что, совпадение? Насколько знал режиссер Озеров, за все существование кинокомпании, а это не соврать бы, лет 15, они не были на съемочной площадке ни разу. А тут прям бинго. Первый раз на площадке и сразу шоу под названием «Играем в смерть». Боже, как кричали и визжали их женщины, как их мужчины были потеряны. Да, это провал,